Ясно понимая недостаточность средств к борьбе, разумеется, он всеми силами должен был стараться о их приобретении, о приобретении книг, доступных по языку своему большинству православных. Для этого нужно было переводить книги святых отцов Восточной Церкви. Как хлопотал Курбский об этом переводе, всего лучше видно из письма его к Марку, ученику известного нам Артемия. По всем вероятностям, это Марк Сарыгозин, известный также нам московский отъезжик. Курбский говорит в этом письме, что Артемий, находясь уже в Литве, просил его купить все сочинения Василия Великого и добыть такого человека, который бы мог перевести их с греческого или латинского языка. Курбский сказал ему на это: «Если я и добуду человека, знающего по-гречески и по-латыни, то по-славянски не будет уметь». Артемий отвечал: «Хотя я и стар, но пешком приду из Луцка туда, где мне укажешь, и буду помогать в переводе». «Я», — продолжает Курбский в письме, услыхавший это из уст преподобного, «не только начал отыскивать переводчика, но сам, будучи уже в сединах, немало лет провел, учась языку латинскому с большим трудом. Умолил и благородного юношу, брата моего, князя Михаила Оболенского, также отъезжика, чтобы он изучил высшие науки на языке римском. Он послушался меня и 3 года провел в краковской школе, и потом для усовершенствования в науках в Италию поехал, оставя дом, жену и детей, и пробыл там 2 года. Теперь возвратился здоров и в праотеческом благочестии невредим, как корабль, преисполненный дорогих корыстей. Я же купил не только все сочинения Василия Великого, но и других некоторых учителей наших, Златоуста, Григория Богослова, Кирилла Александрийского, Иоанна Дамаскина и хронику, снова греческого на латинский переведенную, очень потребную и премудрую. Написана она Никифором Каллистом. Союза ради любовного Христа нашего, так и раба его старца твоего, а моего отца, святого преподобного Артемия, яви любовь к единоплеменной России, ко всему славянскому языку. Не поленись приехать к нам на несколько месяцев на помощь нашей грубости и неискусству, потому что мы не умеем в совершенстве владеть славянским языком, как ты и князь Оболенский, и потому боюсь пуститься один без помощи на такое великое и достохвальное дело. Посылаю тебе предисловийце одной книги нашего перевода, не за тем, чтоб величаться или подтщеславиться этим, но для показания недостатка и невежества нашего. Искал я себе помощи, обращался и туда, и сюда, и нигде не нашел. Если Бог тебя примет к нам, то я бы сел с одним бакалавром за книгу Павловых посланий, протолкованных Златоустом, а ваша бы милость сел за другую книгу с князем Михаилом. Посылаю к вашей милости в подарок духовный одну речь Григория Богослова и слова Василия Великого нашего перевода». Предисловие к переводу своему слов Златоустовых, которые он называет «новым Маргаритом», Курбский начинает жалобами на свое несчастное положение, на изгнание бесправды, пребывание в странстве между людьми тяжелыми и негостеприимными, притом в ересях различных развращенными, тогда как в Отечестве огонь мучительства прелютый горит. Слыша это, объят я жалостью и, стесняем отовсюду унынием, съедают нестерпимые беды, как моль, сердце мое. Обращаюсь в скорбях к Господу и утешаюсь в книжных делах, изучая разумы древних высочайших мужей. Прочел Аристотеля. Часто обращался и читал родное мое священное писание, которым праотцы мои были по душе воспитаны. При этом случилось мне вспомнить о преподобном Максиме, новом исповеднике, как однажды он мне говорил, что книги великих учителей восточных не переведены на славянский язык, но после взятия Константинополя переведены были на латинский. Вспомнив об этом, я начал учиться по латыни, чтобы перевести на свой язык то, что еще не переведено. Нашими учителями чужие наслаждаются, а мы голодом духовным таем на свое глядя. Для этого немало лет потратил я, обучаясь наукам грамматическим, диалектическим и прочим. Научившись языку, купил книги и умолил участвовать в переводе юношу именем Амвросия, в писании искусного и верха философии внешней достигшего. Прежде всего мы с ним перевели с латинского на славянский язык оглавление книгам Златоустовым, во-первых, для того, чтобы все знали, сколько переведено из них на славянский язык и какое множество еще не переведено, во-вторых, чтоб благоверные мужи возревновали по Боге и перевели остальное, в-третьих, потому что некоторые поэты и многие еретики приписали свои сочинения Златоусту, чтоб удобнее принимались ради его имени. Так пусть реестр наш покажет, что принадлежит Златоусту и что нет».